Глава 8. Раскрой свой скрытый потенциал. Внутри каждого человека есть мощная движущая сила. Однажды раскрытая, она может воплотить любой образ, мечту и желание в реальность. 21 час. Четверг. 7000 людей скандируют. Да, да, да. На парковке в Восточном Лондоне. На улице совсем темно, земля влажная. Наши босые ноги цепенеют на холодном твердом асфальте. Вдалеке бьют барабаны, мы шагаем в ритм. Кажется, будто мы собираемся совершить ритуальное убийство. А может и самоубийство. Мы уже подписали отказы, предупреждающие нас о возможных серьезных повреждениях, включая ожоги и другие виды физического или морального ущерба. А последние полчаса нам рассказывали, как не попасть в больницу. Толпа несет меня, пока барабаны не смолкают и тишина не наполняет воздух. Наша судьба уже видна. Она светит на нас серо-красным. Это коридор из горящих углей, по которому мы должны пройти. Я хочу убежать, но не буду. Я готовилась к этому часами. К тому, чтобы поставить ногу на горячие угли. Два человека в банданах опрокидывают тележку с горящими углями сверх того, что уже есть. Красные искорки улетают в ночное небо. Из темноты появляется фигура, которая хватает меня за локоть и толкает вперед. «Ты готова?» — кричит он мне в ухо. «Да, да, да!» — кричит толпа сзади меня. Толпа, ликующая у эшафота. «Нет, нет, нет!» — кричит голос в моей голове. Но нет такого варианта, как «нет». Нам сказали, что если ты преодолеешь страх и пройдешься по 1000-градусным углям, ты легко пройдешь через любой огонь в твоей жизни. А мне это и нужно. Жизнь без страха. Жизнь в качестве лучшей версии себя. Великолепная я. Я глубоко вдыхаю и издаю крик. Первобытный воинский крик. А затем делаю шаг. Мой переход от голой йоги до потенциального членства в культе произошел намного быстрее, чем Хелен или я ожидали, когда Дейзи пригласила меня на мероприятие Тони Робинса. «Когда ты входишь в огонь, это как...» Она посмотрела на небо в поиске нужных слов. «Это как один из тех моментов, когда все меняется». Она говорила с таким пылом, будто в один и тот же день занялась сексом и нашла Бога. Вскоре оказалось, что так разговаривают все фанаты Тони, даже мужчины. Возможно, особенно мужчины. Согласно сайту Тони, его семинар «Раскрой свой скрытый потенциал» помог бы мне понять, что мне на самом деле нужно. Прорваться через барьеры, которые сдерживают меня, максимально усилить мою энергию и ментальную ясность и вдохнуть в жизнь страсть. Дейзи уже ходила на 2 таких события — в Палм-Спрингс и в Лондоне год назад. «Давай, покупай билет. Он бывает в Лондоне только раз в год», — сказала она. «Сколько это стоит?» «Цена себя оправдывает», — сказала она. «Да, но сколько?» Оказалось, цена начиналась от 500 фунтов и доходила до 1200. Но 500 фунтов за 4 дня, которые обещали революционизировать мое тело, эмоции и финансы и отношения, это неплохая сделка. А когда мне дали книгу Тони «Разбуди в себе исполина» толщиной в 500 страниц, я поняла, что быстрее будет послушать его вживую. Будем честны. Время — деньги. В ход снова пошла кредитка. Мы встретились с Дейзи у входа в Excel в Докландс. Метро было забито, я страдала от похмелья и подхватила простуду. Я не была в настроении находиться среди дерзких женщин с дерзкими прическами и дерзкими улыбками, разговаривающих с мужчинами, которые будто живут на протеиновых коктейлях и чистом упорстве. Но, похоже, именно такая у Тони была аудитория. «Мне нужен кофе», — сказала я Дейзи. «Можешь взять его после регистрации», — ответила она, взбудораженная, буквально подпрыгивающая. Это сводило меня с ума. Пока мы стояли в очереди на регистрацию, волонтеры в черных футболках с надписью «Команда» пытались дать нам 5. Все новички удивлялись и смущались, пока уже опытные, включая Дейзи, давали 5 в ответ. «Теперь мы можем купить кофе?» — спросила я, как только мы зарегистрировались и получили браслеты и инструкции. «Почему бы нам сначала не занять хорошие места, а потом ты сходишь и возьмешь?» Я закатила глаза и пошла за Дейзи навстречу нарастающим звукам электропопа, исходящих из центрального зала. Еще больше пятюнь от незнакомцев. Улыбки становились маниакальнее, а музыка все громче и громче. Мы пробирались за кабинками, похожими на телефонные будки. У каждого была надпись с языком. Русский, китайский, польский, испанский, иврит. «Здесь сидят переводчики», — прокричала Дейзи. Позже нам сказали, что речь Тони синхронно переводится на 32 языка. Как только мы попали на главную арену, там началась драка. Люди бились за места поближе к сцене. Дейзи схватила мою руку и толкнула вперед, целясь в так называемую «золотую зону». «Так нормально?» — Дейзи перекрикивала музыку. Она урвала нам два места в конце зоны. «Здесь мы сможем потанцевать в проходах и увидим экраны». На сцене члены команды танцевали и хлопали под песню «Black Eyed Peas» «I Got a Feeling». Они были чем-то средним между аниматорами на детских телешоу и айтишниками на корпоративе. Аудитория представляла собой множество Дейзи, прыгающих вверх и вниз, как черлидеры. Это было слишком. Я пошла за кофе. Когда я вернулась, Дейзи уже танцевала с парнем в галстуке в турецких огурцах. Я устроилась рядом с женщиной, которая сидела сложа руки. Я улыбнулась ей, но она не ответила. Я посмотрела в свой телефон, съела шоколадный маффин и подумала о том, как все это нелепо и бесит меня. Потом заиграла Рианна, и я пошла танцевать. Я слишком люблю Рианну. Через пару песен настал великий момент, точнее, великий мужчина. Тони ворвался на сцену в черной футболке, длинных черных шортах и с беспроводным микрофоном. Из-за голливудского загара, белых зубов и вытянутого лица он выглядел как герой книг издательства «Mills and Boon», и для большего эффекта его точёное лицо было увеличено до божественных размеров на огромных экранах сзади. Аудитория буквально взорвалась. Как будто The Beatles или Мессия приехали к Доклендс на обед. 7500 человек прыгали вниз и вверх, пока музыка ревела и мерцали огни. А люди давали друг другу 5. Дейзи отбила так больно, что мои ладони загорелись. Я повернулась к женщине с другой стороны. Ее руки все еще были сложены. У меня был выбор — остаться с мисс Несчастье на 4 дня или остаться в этом безумии. «Вы готовы?» — закричал Тони настолько глубоким голосом, будто он шел прямо из-под земли. «Да!» — я кричала вместе с остальными. «Кто хочет прожить удивительную и успешную жизнь? Жизнь по вашим правилам. Скажите «я». «Я». А потом он метал слова, как сексуальная мотивационная машина с 13 до 21. Без перерывов, без обеда, только один вдохновляющий слоган за другим. «Любовь — это кислород для души. Энергия — это жизнь. Обменяйте ожидания на признание». Главная мысль Тони такова. Все возможно, если наше тело и разум будут в правильном настрое. Он говорит, что все мы определяемся нашими ограниченными ожиданиями. И если мы от них избавимся, тогда просто будем совершать невозможное. Чтобы доказать это, он рассказал историю 84-летней бабушки, пробежавшей триатлон. «Главное не возраст, а психология», — закричал он, а я поймала себя на том, что записываю. Это показалось мне важным. Потом он вызвал на сцену женщину, которая пожаловалась на депрессию. Он спросил, чувствовала ли она депрессию во время секса. И она улыбнулась. Видимо, нет. И не успели мы опомниться, как эта женщина имитировала оргазм на глазах у 7000 людей, пока играла песня Salt and Pepper «Let's Talk About Sex». Она сияла. И мы тоже. Ее депрессия ушла. Тони объяснил, почему у нее была депрессия. Причина заключалась не в химии мозга или жизненных проблемах, а в том, что ей нравилось быть в депрессии. Согласно Тони, который быстро становился любовью моей жизни, есть 6 человеческих потребностей, которые управляют нашей жизнью. Первое — определенность, комфорт. Наша потребность чувствовать контроль и безопасность. Вторая — противоположная. Мы также нуждаемся в разнообразии и неопределенности. Третье — значимость. Всем хочется быть важными и уникальными. Тони сказал, что часть из нас получает чувство важности на работе, кто-то покупает для этого крутую машину или добивается 1000 подписчиков в Твиттере. Он добавил, что этого можно добиться и через преступление. Звучит странно, но если ты идешь на кого-то с ножом, твоя важность неожиданно растет в его глазах. Еще есть потребность в любви и связи, потребность в росте. «Если ты не растешь, ты умираешь», — говорит Тони. Это может быть рост в бизнесе, в отношениях, в образовании и так далее. И последняя потребность — во вкладе. «Жизнь — это не про меня, это про нас», — сказал Тони. Когда нам кажется, что мы оказываемся в нежелательном положении, в действительности мы просто удовлетворяем наши потребности. Женщина с депрессией отметила, что ее состояние позволяло оставаться в комфорте и безопасности, потому что давало повод оставаться в постели и не преодолевать себя. Это также придавало ей значимости, ведь она чувствовала себя особенной, когда говорила о своей болезни. Наконец, это давало ей любовь и связь, потому что ее семья поддерживала ее. «Вау, это имело смысл. Тони сказал, что мы по-разному расставляем приоритеты. Для кого-то ключевым будет определенность, а для других важнее станет желание почувствовать собственную важность и значимость». Затем нас попросили поговорить с незнакомцем о своих приоритетах. «Для меня это безопасность и любовь», — сказал норвежский бухгалтер в ряду передо мной. «У меня одна и та же работа со времен окончания университета. Я женат на моей школьной подружке. Это спокойно, но очень скучно». «Мы такие разные», — сказала я, восхищенная своей мыслью, возникшей в этом разговоре. «Я ценю неопределенность и важность, поэтому я фрилансер. У меня нет сбережений или плана, и я хочу самореализоваться через карьеру». Мы улыбнулись друг другу. Музыка поменялась, и мы снова затанцевали. Дейзи играла на воображаемой гитаре в проходе с накачанным парнем, который будто только сошел с обложки Men's Health, а мы с бухгалтером мяли картошку. Потом нас учили достигать высшего состояния, вспоминая моменты, когда мы были наиболее сильны и спокойны. Я вспомнила о солнечных пляжах в то время, когда я получала диплом, хотя я постоянно была в больнице из-за подозрения на рак, и о том факте, что я настоящий журналист, которому платят. Пока мы держали это в уме, нас просили сделать особое движение. Каждый раз, когда мы повторяли бы это движение в будущем, приятные воспоминания должны были вернуться. Я ударила кулаком в небо, а потом еще и еще и еще. Играла тема из «Огненных колесниц», а потом «Life will never be the same again». И она очень подходила. Жизнь действительно больше не будет прежней. Никогда. Я хотела жизнь, полную оргазмов и триатлонов. До 100 лет. К концу первого дня я была в проходе вместе с остальными, танцуя, крича и рыча. У норвежского бухгалтера были бешеные глаза, а одежда промокла от пота. «Мне кажется, я влюбилась», — закричала я. «Я тоже», — ответил он. Мы оба посмотрели вверх на экран, на Тони, нашего бога. «Пошло оно», — сменилось на «Чёрт побери, давай сюда». У бедного Джона не было шанса. И так прошли 4 дня. Каждый эпизод из жизни Тони превращался в мотивационное золото. Его ужасное детство, злая мать, отец, который приходил и уходил. Все это помогло ему стать тем, кем он является — богатым и успешным. У нас не было сомнений в том, насколько он богат и успешен, потому что он не прекращал об этом рассказывать. Каждая история была усеяна спортивными машинами, которые несли Тони по калифорнийскому побережью, или частными самолетами, на которых он летел на личный курорт на Фиджи, чтобы потусить с самыми влиятельными людьми мира. Но ему удавалось говорить так, будто и у нас могли быть личные машины, самолеты и дома. Если мы будем следовать его рутине из спортзалов, строгих диет и утренней медитации, мы сможем стать как Тони. Он был твердо уверен, что мы все способны на великое, и вскоре к этому придем. Как только заиграла песня Spice Girls «Wanna Be», мы начали записывать в блокноты, чего хотим от жизни. Как советовала Сьюзен Джефферс с аффирмациями, я написала желания в настоящем времени, будто они уже воплощены. «У меня есть 100 тысяч фунтов на счете в банке. Я пишу великую книгу. Я счастлива, свободна, любима. Я все время летаю и путешествую, люблю классного, красивого мужчину, доброго и высокого, человека, с которым я свободна. У меня стройное тело, шикарный гардероб, куча штук для волос. Шейла, Хелен и мама счастливы. И я счастлива. Я разрываюсь от энергии и продуктивности. И я поставила скобу, чтобы выровнять зубы. Я вернулась к моей первоначальной версии идеальной меня. Худой, богатой, с хорошими зубами. Посылание окончательно ушло. Вот почему я читала Self-Help. Вот чего я хотела. Я хотела необычную жизнь, как и все вокруг меня. И было здорово находиться в окружении людей, которые хотели того же, чего и я. Быть лучше, быть счастливее, быть лучшей версией себя. «У меня докторская степень по результативности, мать его!» — закричал Тони, и мы все ликовали в ответ. День третий, день двойной трансформации, был великим. Тони объяснил, что у нас есть две причины менять жизнь. Либо все так плохо, что нет выбора, либо потенциальная награда настолько велика, что мы не можем от нее отказаться. Чтобы что-то изменить, мы должны сосредоточиться на выгодах, которые получим, или на том, как будет плохо, если все останется по-старому. Сначала он попросил определить наши ограничивающие убеждения. Те, что сформировали наш мир и не давали получать желаемое. Когда заиграла музыка, я записала два своих самых постоянных и ограничивающих убеждения. «Я не нравлюсь мужчинам» и «Я не умею обращаться с деньгами». Тони попросил нас закрыть глаза и представить, что произойдет, если эти убеждения сохранятся на 5, 10, 15 лет. Картинка пришла ко мне быстро. Я была напротив зеркала в ванной. Моя кожа была пепельного цвета. Волосы седые и ломкие. Я открыла шкафчик в ванной, чтобы взять таблетки, антидепрессанты, и закрыла его. На мне была белая бесформенная ночнушка. Я была старой девой на 5-м десятке, но выглядела намного старше. Ванная находилась в арендованной квартире, которую я едва могла себе позволить. Я была разорена и одинока. Я представила, как крашусь и примеряю фальшивую улыбку, чтобы пойти к друзьям и их семьям, в дома, наполненные шумом, любовью и людьми. Я натужно всем улыбнулась, села за кухонный стол, быстро сообщила, что у меня все в порядке, а потом часами слушала об их жизни. Потом я вернулась в свою квартиру. Одинокая, ненужная, безликая. Видение было таким реалистичным, что шокировало меня. Вот такой станет моя жизнь, если я продолжу в том же духе. Я заплакала, как и все вокруг. Женщина справа от меня ревела так, будто потеряла ребенка. Мужчина сзади всхлипывал. Картина «Крик» Эдварда Мунка была воплощена в жизнь семью тысячами людей на конференции в лондонском Доклендсе. Тони убедил нас почувствовать страх. И мы почувствовали. Потом музыка сменилась. Включилось что-то легкое, что-то похожее на волшебную пыль, окутывающую весь зал. Это был сигнал, что пора менять эмоции. Нам сказали найти противоположности нашим ограничивающим убеждениям и прокричать их во весь голос. «У меня все в порядке с деньгами!» — заорала я. «Я нравлюсь мужчинам!» Второе я прокричала не так громко, чтобы мужчина, симпатичный, в двух рядах от меня не принял меня за больную. Потом надо было снова представить будущее, но теперь в соответствии с новыми убеждениями. Я закрыла глаза. Я снова была в ванной, снова смотрелась в зеркало. Но в другое зеркало, в другой ванной. На этот раз я улыбалась себе и что-то напевала, пока красилась. Я была в узких черных брюках и в кремовой блузке. Мои волосы блестели, и я сияла. Голос позвал меня из гостиной, и я отправилась в комнату с большими окнами, роскошным серым диваном и картинами на стенах. Голос принадлежал мужчине с добрым лицом, темными волосами и красивой улыбкой. Он сидел на диване. «Ты готова?» — спросил он. «Да», — сказала я, наклоняясь, чтобы поцеловать его. Он схватил меня и потянул на диван. Я засмеялась. Мы собирались к друзьям. Я представила, как мы идем по улице. Я представила себя здоровой, энергичной и продуктивной, живой и жизнерадостной. Блаженство. Я увидела свою жизнь как два фильма. Катастрофу и сказку. Я хотела сказку. Мы все начали давать пять и обниматься. Мы крепко сжимали друг друга, как потерянных братьев и сестер. Мужчины в джинсах и чиносах крепко схватили друг друга и не хотели отпускать. Я обняла Дейзи, а когда отпустила, увидела слезы на ее глазах. И тоже заплакала. Мы были живые, вдохновленные, влюбленные в себя, в других и в весь мир. Мы бегали и делились нашими видениями. «Я хочу стать большой. Я могу больше», — сказала женщина в фиолетовых леггинсах. «Я хочу донести сообщение Тони Робинса до Путина. Тогда наступит мир», — сказал мужчина с уложенными черными волосами и с акцентом. «Я хочу секса», — сказала Дейзи. «Много-много секса». «И я», — — ответила я. Потом свет погас, и мы стояли с закрытыми глазами под саундтрек к фильму «Космическая Одиссея» 2001 года. Я открыла глаза и увидела море восхищенных лиц. На секунду это испугало меня. Вот каково быть в культе. Мы шли босыми ногами навстречу фиолетовому сиянию ближайшего «Тревелодж». Наши обувь и носки остались в здании вместе с нашими ограничивающими убеждениями. Мы маршировали в подвернутых джинсах навстречу новой судьбе. Голова была как в тумане, когда я ставила ногу на тлеющие угли. До последнего шага, пока я не почувствовала жар. На полсекунды я запаниковала, когда осознала происходящее, но к тому моменту все уже закончилось. Помощники поливали мои ноги из шланга. Я сделала это. Я прошлась по дороге из горячих углей. Это было так просто, что даже немного заурядно. Я не могла понять смысл этого, но это было уже неважно. Я покинула Тони воскресным вечером, уверенная, что могу ходить не только по огню, но и по воде. Возможно, даже могу летать. Это были эмоции, которых я ждала всю жизнь. Чувство, что я способна абсолютно на все. Забыть о годах одиночества, сомнений и волнений. Это было позади. Я прошла огонь. Я стала другой. Новая жизнь должна была начаться прямо сейчас. Больше никакой старой, невротичной, слегка депрессивной, толстой меня. Время для идеальной меня. Идеальная я. 10-дневный марафон от Тони. Чтобы достичь совершенства, мне требовалось лишь следовать 10-дневному марафону от Тони «Чистая энергия». Полностью выполнив его условия, я обрела бы силу, энергию и радость от того, что мое тело ожило и наполнилось здоровьем. Жизнь больше не станет прежней, начиная с сегодня. Встаю в 6 утра, сажусь на кровать, делаю дыхательные упражнения от Тони и что-то под названием «прайминг». Он подразумевает размышления обо всем, за что я благодарна, и о том, что я вижу в будущем. Я вижу крутые машины, красивых мужчин, бестселлеры, хорошую квартиру. И я благодарна за все. Благодарна за кровать, за друзей, за семью, за ноутбук. Спускаюсь вниз, грею чайник и выпиваю горячую воду с лимоном. Больше никакого кофе. Это кислота. Избыток кислоты вызывает вялость и болезни. Мое тело — это моя новая крепость. Дисциплинированная, обновляющаяся крепость. Делаю салат на завтрак. Да, салат. Открываю пачку латука и нарезаю авокадо. Никакого мармелада или горячих тостов с маслом. Хлеб — это дьявол. Вся белая еда — это дьявол. Зеленый. Вот цвет, который мне нужен. Тони говорит, что мы должны позеленеть, чтобы ощелачивать организм. И никаких больше рафинированных углеводов. Нет пшеницы. Нет сахара. Мы — то, что мы едим. И я хочу быть зеленым смузи. У меня больше никогда не будет похмелья и прыщей. Вместо этого моя кожа будет сиять. И я буду выпрыгивать из кровати от избытка энергии. Говоря о прыжках. Тони прыгает на маленьком трамплине под названием «Ребаундер» каждое утро, чтобы стимулировать лимфатическую систему, избавиться от токсинов и, возможно, защититься от рака. У меня такого нет. Вместо этого я прыгаю 10 минут на кухне. Ладно, может, минуту. Пока не закружится голова. Потом я бегаю. Ладно, иду быстрым шагом на вершину парламентского холма, где прыгаю еще немного. Я лимфатизируюсь. Продолжаю бежать. Ладно, быстро идти. Параллельно ударяю кулаком в небо. Жду, пока попадется пустой уголок парка, чтобы закричать максимально громко. Меня не остановить. Это заклинание. Аффирмация для слабаков. Нужно заклинание, когда ты действительно чувствуешь, что говоришь и кричишь это громко. Вижу женщину, гуляющую с Джеком Расселом. Неловко. Продолжаю бежать. Ладно, быстро идти. Бормоча заклинание в голове и ударяю кулаком хитрыми способами, например, рядом с бедром. Возвращаюсь домой. Каждое утро Тони лежит в ледяной ванне, чтобы усилить циркуляцию и иммунную систему. Едва ли я заполнила формочки для льда, поэтому просто включаю очень холодный душ, топаю ногами и визжу под ледяным потоком. Это не может быть полезно для человека. Включаю теплую воду. Возвращаюсь на кухню, чтобы сделать зеленый смузи из кейла, огурца, кокосовой воды и зеленого витаминного порошка. 26 фунтов. В моем новеньком NutriBullet 59 фунтов. Наливаю немного масла Udo's Choice 24 фунта, которое Тони рекомендует из-за его натурального состава. Не все жиры плохие, нам нужны хорошие жиры. Работаю с 9 до 13. Я рабочая, сфокусированная машина. Никакой усталости. Усталость — это выдумка. Пишу еще одну статью о туши. Устраиваю музыкальные перерывы, чтобы достичь высшего состояния. Прыгаю под Рианну и Бьонсе. А вдохновляюсь их силой и красотой. Я тоже могу быть красивой и сильной. Ах да, и богатой. Стала беспокоиться, что введение к статье о туши отстойное, но вовремя освободилась от этих негативных мыслей и выпрямила плечи. Тони говорит, что лучший способ изменить настроение — изменить позу. Я села прямо, с поднятой грудью, подбородком и глазами. «Да, сэр». Салат на обед. Еще латука. Еще масло Udo's. Хотела нарезать немного сыра и ветчины, но Тони не любит слишком много красного мяса и молочной продукции. Решилась на баночку тунца, но Тони говорил, что в нем содержится ртуть. Может стать вегетарианкой? Да. Или даже веганкой. Еще одна оживленная прогулка. Еще больше нашёптанных заклинаний и незаметных ударов кулаком. У меня есть сила и власть. Удар кулаком. Мне все дается легко и без усилий. Удар кулаком. Я сильная и красивая. Удар кулаком. 14 часов. Еще работа. Написала о новой паре колготок, которая клянется быть лучшими колготками в мире. Примерьте, они порвутся сразу же. 16 часов. Пописала на палочку, чтобы проверить уровень кислоты в моче. Да, перемены в жизни надо начинать с мочи. Тони говорит, что кислотность должна быть 7 pH, а у меня 6 pH. Это плохо. Я кислотная. Пью воду. Много-много воды. Вода — главный и жизненно необходимый компонент. Мое тело скоро станет чистым, как горный ручей. 16:30. Тянет на сон, но мне не нужен кофеин, мне нужен кислород. Другими словами, подышать. Тони говорит, что вместо кофейного перерыва я должна сделать 10 вдохов силы 3 раза в день. Я вдыхаю на протяжении 8 секунд и пытаюсь задержать воздух на рекомендованные 32 секунды, но сдаюсь после 10. Ну и ладно. Еще танцев и прыжков. Скачиваю саундтрек с семинара на Spotify. 18 часов. Изучаю группу Тони в Фейсбуке. Люди постят мотивирующие цитаты. «Завладей сегодняшним днем. Сделай шаг. Если твои мечты тебя не пугают, они недостаточно велики. Мы посылаем друг другу сообщения. Ты шикарный. Это мои люди. Позитивные, мотивированные люди. Выжимают все из жизни». Сообщение от Дейзи. «Ты великолепная. Ты тоже. Ты просто зажигаешь. Ты уже пописала на палочку?» 19 часов. Не пью вино. Это кислота. Она убивает клетки мозга. Надо кайфовать от жизни. Рэйчел входит, как только я доела третий салат и собиралась попрыгать на кухне под Paradise City Guns N' Roses. «Думаю, послать все на мне нравилось больше», — говорит она и уходит наверх.